Глава 11. Порталы. Будучи поглощенным прорывом, меня вынесло на песчаный берег. От закрутившегося вихря я нахлебался воды и первым делом откашлялся, а уже потом взглянул на воду. Прорыва не было. Черт, черт, черт! И как мне теперь отсюда выбираться? Не граф, а какая-то лягушка-путешественница по мирам. Не об этом я мечтал в детстве, совсем не об этом. Усмирив в себе гнев, я осмотрелся. Вокруг была сплошная вода, а я стоял на песчаном острове. Звезды над головой сверкали в разы ярче, чем в моем мире. Да и фиолетовая луна на добрую половину горизонта придавала своеобразной красочности этому ночному миру. Остаться на острове или снова в воду? Ответ был очевиден. И я с разбега нырнул. Проплыл под водой метров 500, и прибрежная полоса сменилась резким обрывом. Вот тут-то я и офигел. Прямо подо мной раскинулся настоящий подводный город. А я точно не сплю. А то слишком похоже на детскую сказку. Присмотревшись, понял, что сказка-то отнюдь не детская. Скорее, ужастик для взрослых. Решил спуститься в котловину и посмотреть внимательнее, что же там происходит. Смог разглядеть странных существ, полностью покрытых чешуей и с хвостами, точно у русалок. Только не было в них ничего прекрасного, кроме отголосков человеческих лиц. Вокруг плавало много экзотичных рыб, но никакой угрозы, а тем более интереса, они не представляли, поэтому я огибал большие косяки стороной. Оказалось, что в темноте, под водой, достаточно хорошо вижу. Только вот эти хвостатые и на вид разумные создания могли заметить и меня. Поэтому прятался как мог. Благо здесь хватало вытянутых колонн, которые напоминали не то огромные шипы, не то древнеримскую архитектуру. Оказалось, что морские создания стягиваются к самой высокой башне этой котловины. Но я понятия не имел, как пробраться туда незамеченным. «Вода тебя укроет!» Внезапно в голове раздался тихий шепот акулы. «Акула, ты здесь? Как мне вернуться в свой мир?» Спешно протараторил я в своих мыслях. «Через портал. Вода укажет». «Я не понимаю!» «Здесь повсюду магия. Здесь ты гораздо сильней. Стоит только захотеть». Последние слова богини прозвучали так тихо, что я еле их разобрал. Связь была утрачена. Но мне дали подсказку, которой я поспешил воспользоваться. Представил, как мое тело становится прозрачным, как в нем увеличивается концентрация воды. Посмотрел на руку, остались видны лишь переливающиеся очертания пальцев. Сам же я стал невидимым. Вау! Уже не шибко таясь, я поплыл к высокой башне, возле которой располагалась круглая площадь. На каменных плитах горели руны, и я всем нутром ощущал, какая мощь от них исходит. Встал в стороне у одной из колонн за площадью и всплыл повыше, чтобы хорошо рассмотреть происходящее. Рыбоподобные люди, а иначе их особо не назовешь, вывели из башни. Я протер глаза. Нет. Не показалось. Это была самая настоящая русалка с человеческим верхом. Только длинные уши-жабры да змееподобный плавник вместо ног объединяли ее с собравшимися вокруг существами. И бледная кожа ее была также покрыта рунами. Они менялись, переплетались между собой, создавая нечто новое. И так раз за разом. Я невольно засмотрелся. А на человеческом, красивом лице девушки было выражение обреченности. И вскоре я понял почему. Сперва ее посадили в центр круга, в единственное место без рун. Ярко-голубые глаза блеснули в темноте. Русалку приковали за руки к плите, и существа отошли, оставив ее одну среди этого алтаря. Сердце в груди забилось чаще. Мне захотелось ее спасти, ведь она такая же, как и я, с рунной магией и из другого мира. Размышление прервал голос акулы. Спаси ее, не сомневайся, она принесет тебе величие. И как это сделать? Вода поможет. Шепотом ответила она, и голос затих. Я понятия не имел, как мне увести эту жертвенную русалку из-под носа всей этой толпы гуманоидных рыб. «Вода поможет», — крутил в голове слова богини. «Только вот как поможет, непонятно. Или это был намек, что мне устроить в котловане большой чан сухой? Нет, ну тогда и русалка под раздачу попадет. Хотя ее же можно окружить ледяным куполом, и будет, как кубик льда в супе. Только я же не тиран, чтоб целый город убивать. Было бы за что». Внезапно синие руны на алтаре изменили свой цвет в ярко-красный. И тоже начали изменяться. Точно щупальца они поползли к русалке. Она пыталась вырваться. Открывала рот в беззвучном крике, охваченная ужасом. Медлить было нельзя. Я сорвался и ринулся к девушке. Представил, как вода, точно лезвие, разрезает оковы с ее рук. Подплыл ближе и протянул ладонь. Она приняла ее. Успел всплыть ровно в тот момент, когда красные потоки алтаря доползли до его основания и ринулись вверх в попытке схватить девушку за хвост. Я прижал к себе русалку и начал быстро всплывать. Настолько быстро еще никогда не плавал. Попутно осматривал все близлежащие источники энергии в поисках портала, но тщетно. Мы всплыли ближе к поверхности, и я потащил девушку к острову. Нас преследовали недосородичи русалки. Кидали в нас магическими шарами и острыми копьями. Я только и успевал оставлять за собой ледяные щиты, которые тут же всплывали. Стоило преодолеть обрыв, как нас нагнали. Русалку ухватили за хвост и потащили вниз. И я не смог ее удержать за скользкую кожу рук. Выругавшись про себя, вернулся за девушкой. На этот раз не стал хватать за скользкие руки, а напрямую подплыл к похитителю, схватил его за чешуйчатую шею, ощутил источник воды внутри его тела и представил, как она замерзает внутри него. Но я не ожидал, что лед перейдет на русалку, и тут же отпустил этого рыбного гуманоида. Девушка смогла вырваться из его ледяных объятий, сломала оледеневшие руки схватившего, и его тело поплыло к поверхности. Но к нам приближались еще сотни рыболюдей. «Убей их, умоляю!» — раздался в голове паникующий голос. Но это была не богиня, а спасенная мной русалка. «Убей их, иначе они убьют нас!» — повторила она. Не став отвечать мысленно, сосредоточился на множестве отдельных источников воды, дотянулся магией до каждого, но переборщил. Толпа рыболюдей обратилась льдом, огромным куском льда, который прекратил формироваться лишь в метре от нас. «Уплывем, скоро придут другие», — предупредила русалка. Я лишь кивнул и поплыл к поверхности, а она последовала за мной. Когда мы высунули головы на поверхность близ острова, был уже рассвет. Русалка села на камень и заговорила на моем языке, но с небольшим гортанным акцентом. «Кто ты и почему спас меня?» Из ее рта виднелся ряд острых треугольных зубов, почти как у акулы. «Вот, не поверишь, ты мне понравилась, и я не смог оставить там на верную смерть», — хрипло ответил я. «А меня Сергей зовут». Легкие постепенно наполнялись воздухом, а прозрачность кожи уходила, осыпаясь с моего тела мелкими каплями воды. «Я Мариса, хранительница рунной магии, и теперь я должна тебе жизнь за свое спасение». «Да не нужна мне твоя жизнь. И только сейчас я задумался, как эту русалку в свой мир тащить. Ну, вытащу я ее из портала в форте. А что дальше? Переносную ванну искать?» «Буду служить тебе, пока не отдам долг жизни», твердо заявила русалка. «Только вот я на поверхности живу, в другом мире». «Это не проблема». И в тот же миг на бледно-розовой коже девушки зажглись синие руны, всего на секунду, а потом остыли, оставив на русалке черные линии, похожие на татуировку. Длинный хвост разделился на две части, Чешуя начала пропадать. Уши обратились в человеческие. И всего через минуту передо мной стояла не русалка, а обычная девушка, красивая и обнаженная. Она убрала и сине-черные пряди с груди, открыв темные ореолы сосков. И как отвести взгляд от такой красоты? «Я нравлюсь тебе такой», — приблизилась девушка. «Очень. Это иллюзия такая?» «Нет, это один из моих даров. За способность жить на суше меня и хотели принести в жертву морскому богу». «А твои морские сородичи не полезут сюда за тобой?» «Полезут. И очень скоро. Нам надо уходить в другой мир». «Ага, еще бы портал какой-нибудь найти». «Я могу создать». «Что? Мне не верилось, что я спас настолько сильную магичку. Ведь в моем новом мире порталисты получались лишь из магов-универсалов, а такие рождались крайне редко». «Могу создать портал в твой мир», — размеренно повторила Мариса. «Но только в воде». «Ты знаешь, что с другой стороны острова? Там безопасно?» «Там разводят морских гарпий под куполом, но мы можем проплыть дальше». «Давай». И я потопал по песку к другой стороне острова, а Мариса пошла рядом, и мне было крайне сложно не пялиться на нее все время. У этого молодого тела шибко шалили гормоны. Остров преодолели быстро, даже успел высохнуть из-за нарастающей жары, поэтому с большим удовольствием нырнул обратно в воду. Мы плыли близ поверхности, но я хорошо видел, что творилось внизу. Здесь обрыв начинался всего в десятки метров от прибрежной зоны и на целый километр в глубину. Магический купол поблескивал в воде разноцветными переливами, и это единственное, что выдавало его присутствие. А внутри купола роились морские змееподобные монстры, похожие на того, кого я убил перед раскрытием портала, но в разы меньше. «Нам нужна морская гарпия», — раздался в голове плавный голос Марисы. «Она проводник в твой мир, иначе портал откроется в случайном мире». «А чего сразу не предупредила?» Мысленно возмутился я. «Ты бы не согласился? Надо разбить купол». «И как это сделать?» «Я нанесу разрушающую руну, но будь готов к атаке монстров». «Прекрасно. Вот только этого мне не хватало. Ну, раз это самый быстрый способ вернуться домой, тогда пусть». Вспомнил, как однажды видел пленного некроманта в ледяной клетке. Он так и не смог оттуда выбраться, сколько ни старался. И решил создать ледяное убежище по такому же принципу, о чем и предупредил Марису. «Они перегрызут лед», — ответила девушка через ментальную связь. «Не перегрызут. А если кто-то попытается, то поймаем его в соседнюю клетку». «Не стоит недооценивать монстров». «Да я по пути одного такого прикончил. Правда, он был раз в 5 больше этих». «Как?» Заморозил и разрезал нетронутый кусок, но не ожидал, что откроется портал, который перенесет меня сюда. «Тебе повезло, что у гарпии не было привязки к месту, а не то попал на какой-нибудь 8-9 уровень». «Привязка к месту?» «Да, я обозначу рунами место, куда должен вести портал. Мне хватит образа из твоей памяти. Такие же образы родного дома гарпии обычно хранят в памяти». Мы опустились ко дну, и я создал вокруг нас ледяную клетку с толстыми прутьями. Делал так, чтобы Мариса смогла просунуть к куполу свою тонкую ручку. И девушка начала чертить руны, которые тут же загорались синим. Когда она убрала руку, то отплыла к середине клетки. Мариса была собрана, но ее яркие голубые глаза выдавали страх. Руны зажглись так ярко, что мне пришлось отвернуться. Всего на миг. Потом они вовсе исчезли, а по куполу поползли трещины. Он не рухнул, как стекло. Магические осколки отделялись и растворялись в толще воды, словно были ее частью. Хотя, наверное, здесь оно так и было. Как и предрекала Мариса, на нашу клетку сразу набросились монстры. облепили ее со всех сторон, а острые зубы то и дело вгрызались в лед. Предлагаю прикончить первого, кто просунет голову. Тогда ты сможешь направить портал? Нет, мне нужно начертать руны на его чешуе, ответила девушка по ментальной связи. Это долго? Нет, пару секунд хватит. Я подождал, пока самая упорная морская тварь прогрызет толстый прут и просунет голову к нам. Гарпия захлопнула пасть в миллиметре от меня, но мне хватило этого мига, чтобы представить и материализовать на ней ледяной намордник. «Давай, пока я контролирую, чтобы лед не треснул». Мариса с опаской подплыла к брыкающемуся монстру. Мне пришлось схватить его за голову, чтобы девушка вообще смогла его коснуться. Она спешно вывела пальцем руны на длинной шее морской гарпии, а затем, не открывая рта, попросила: «Представь место, где мы должны оказаться». Сперва я подумал о форте, где меня ждали Вика и Юля, но резко передумал. Никто не позволит мне вывести оттуда разумное существо из другого мира. Поэтому представил каменистый берег острова, по которому мы шли еще днем. «Задержи образ в голове и не отпускай», – предупредила Мариса. В голове застыл пейзаж с высокими волнами, обрушивающимися на берег. «Что-то не так», – раздался в голове обеспокоенный голос девушки. «В этом месте не открыть портал. Оно толстое, защищенное чьей-то магией». Я попробовал другой образ – задний двор гостиницы, где мы поселились с девушками. «Тоже нет. Защищено. Найди тонкое место. Быстрее, пока остальные гарпии не прорвались». «Вот черт!» Тогда в голове возник образ поместья Акулиных, откуда я уехал меньше суток назад. «Подходит». Мысленно передав эту фразу, Мариса вывела на шее монстра последний символ. И все руны так же, как на куполе, вспыхнули ярким светом. И сразу угасли. Твари было больно. Настолько, что она смогла пробить ледяной намордник и раскрыла пасть прямо передо мной. Но навредить нам не успела. Ее плоть пошла трещинами, из которых полился яркий теплый свет. Нас засосало в открывшийся портал, точно в водоворот. А выбросило уже на той стороне. И портал схлопнулся сразу за нашими спинами. Все же пользоваться одноразовыми свитками было куда приятнее. Мы оказались на пляже у дома, который я и представлял. Здесь царила глубокая ночь. Встал с песка и протянул руку Марисе. «Мы правильно попали?» – спросила она, осматриваясь. «Тут так холодно». Ее бледная кожа вмиг покрылась мурашками, но, ощутив в девушке источник воды, согрел ее на пару градусов. «Так лучше?» – спросил я. «Да. Как ты сделал это без рун?» «Моя родовая магия работает иначе. Пойдем в дом». Мы подошли к черному ходу, которым обычно пользовались слуги. Оказалось заперто. И я постучал, но предварительно снял перстень маскировки и предупредил девушку, что вскоре изменюсь. Дверь открыл распорядитель. Он посмотрел сначала на меня, потом на обнаженную девушку, и у него отвисла челюсть. «Виктор, принеси даме какую-нибудь одежду». «А, конечно, ваше сиятельство», — опомнился он. «Одну минуту». Он быстро вернулся с банным халатом. Видимо, схватил первое, что под руку попалось. «Накинь это. У нас не принято ходить без одежды». «Такое мягкое», — промурлыкала она, трогая теплый халат. «И сухое». «Да, накидывай скорее и пошли». Она послушалась, и мы зашли в дом. «Отец еще не уехал?» – уточнил я у Виктора. «Утром собирался. Его сиятельство отдыхает в своей спальне. Можешь разбудить? По срочному делу». Виктор замялся, но все же согласился. А я повел Марису в кабинет отца. У встреченных по пути слуг попросил принести нам еды. И пока ждал главу клана, наблюдал, как Мариса знакомится с новой для нее едой. Но пока девушка притрагивалась только к рыбе. «Странный вкус у этой воды. К констатировала бывшая русалка, отпив из кружки сладкого чая. «Это из-за сахара. Он есть еще и в этом десерте», — указал я на пироженку. «Попробуй». И девушка впилась своими острыми зубками в кекс, откусила кусок, причмокивая. В этот момент зашел отец. И, судя по выражению лица, он был крайне недоволен таким ранним пробуждением. «Сергей, зачем ты вернулся? И кто это?» Он с неприязнью посмотрел на Марису, не желающую отпускать кекс. «Отец, присядь и выслушай», — попросил я. «Это очень важно». Он присел за стол, но не сводил взгляда с девушки. «Что за дикарку ты привел?» Мариса не отреагировала. Сладости волновали ее куда больше возможного оскорбления. «Это вышло случайно. В форте нулевого уровня нам предложили испробовать новый водный портал. Там я убил странного монстра, который сам обратился в портал и перенес меня куда-то. И там я встретил Марису. Ее хотели убить на алтаре, но я спас ее. И вот мы здесь». Отец смотрел на меня ошарашенными глазами. «Хочешь сказать, что привел к нам домой разумное существо из другого мира?» «Да, акула меня поддержала. Кстати, Мариса – рунный маг, и без ее помощи вряд ли я бы нашел дорогу назад». «А ты понимаешь, что официально наизнанке не существует разумной жизни?» Теперь уже я посмотрел на него с выпученными глазами. «Как не существует? Да я видел целый город! И вот прямое доказательство!» «Пока я вижу лишь странную женщину в банном халате». «Мариса, можешь продемонстрировать свою магию?» Девушка кивнула и запихнула в рот последний кусок пирожного. Она пододвинула к себе тарелку с нетронутыми овощами и высыпала их на стол, на что отец недовольно хмыкнул. Мариса начертила пальцем руну, и она вспыхнула синим, а затем остыла, оставив след, точно сажей провели по тарелке. И внезапно из самого центра посуды начал выбиваться маленький фонтанчик воды. Она залила стол. Начала капать на пол. «Этого достаточно?» — спросила Мариса. Я вопросительно посмотрел на отца. «Достаточно. Прекращай потоп». Но девушка будто его не слышала и остановила свою магию только когда я повторил просьбу. «Это же уму непостижимо. Разумная жизнь», — задумчиво лепетал отец. «И такая странная магия». «Ну не может же быть такого, что никто раньше не находил подобных существ». «Мы должны срочно сообщить о твоей находке императору».